Глава 8. Войдя во второй этаж небольшого дома, мы увидели женщину, наклонившуюся над лоханью за стиркой белья. В комнате, наполненной теплым паром, было слышно только плеск воды и шарканье полотна. Мы остановились у порога, и женщина спросила: «Вам кого?» «Госпожу Сюзанну Баш», — проговорил Франсуа. «Кажется, дома и одна. Пройдите», — проговорила женщина, не переставая стирать. «Это вы, де Сосье? Войдите!» — раздался голос из соседней комнаты. В небольшой каморке, заваленной какими-то платьями, под окном стоял стол и стул на возвышении. Там сидела и разбирала какие-то лоскутки женщина лет 30 с незначительным бледным лицом в темном платье. Поздоровавшись, она спросила после молчания: «Чем могу служить, дорогой маркиз?» «Вы знаете сами, Сюзанна, чего нам нужно». «Это ваш друг? Он знает?» — кивнула та на меня. «Да, нам обоим нужна судьба перед важным, очень важным делом», — проговорил Франсуа, садясь на сундук, раздвинув узлы. «Перед важным, очень важным делом», — повторила задумчиво Баш, взяла карты, разложила раз, сложила, разложила другой раз, сложила и после третьего раза, не складывая уже, начала беззвучным голосом: «То, что имеете делать, делайте. Будут деньги, путь, дальше судьбы идут врозь. Тебе, Франсуа де Сосье, болезнь, может быть, смерть. Друг же твой еще долго пойдет по опасному пути богатства, и я не вижу его конца. Берегись карет, рыжих женщин и человека с именем на Же. Опасность воды, но превозможенная. Смерть старшего раньше другого. Многим, многим...» Она замолчала, задумавшись, будто заснув. «Это все?» — тихо спросил де Сосье, вставая. «Все», — ответила также беззвучно Сюзанна. «Благодарю вас, вы очень нам помогли», — сказал Франсуа, и, оставив деньги на столе перед все еще неподвижной женщиной, вышел в сопровождении меня на улицу.